Кому недолго придется страдать от неразделенной любви в такое время, как наше? Дамы любят иной раз помедлить. Вот и все. Предположите, однако, что дело обстоит не так. Скажите, если при возвращении больного к жизни первой и единственной мыслью, которая блеснет в этом ожившем рассудке, будет «моя любимая безвозвратно потеряна мною», что тогда случится? О, будем надеяться, что ваше предположение ложно, госпожа Алоиза. Это было бы ужасно. Насколько можно судить о человеке по чертам лица и выражению глаз, ваш хозяин, Алоиза, человек нелегкомысленный. Его сильная и напористая воля в данном случае только увеличила бы опасность. Разбившись о невозможность, она могла бы заодно разбить и самую жизнь. «Боже, мой мальчик погибнет!» — воскликнула Алоиза. «Тогда ему грозило бы по меньшей мере повторное воспаление мозга», — продолжал Нострадамус. «Но ведь всегда есть возможность подарить человеку хоть какую-то кроху надежды. Самый отдаленный, самый беглый луч ее был бы уже спасителен для него». «В таком случае он будет спасен», — мрачно проговорила Алоиза. «Я нарушу клятву, но спасу его. Благодарю вас, мессир Нотр-Дам». Миновала неделя, и Габриэль, если и не пришел в себя окончательно, то уже был на пути к этому. Его взгляд, еще блуждающий и бессмысленный, различал теперь лица и вещи. Затем больной научился приподниматься без посторонней помощи, принимать микстуры, которые прописывал ему Нострадамус. Спустя еще одну неделю Габриэль заговорил, правда, речь его была бессвязна, но все же понятна и относилась главным образом к событиям его прежней жизни, поэтому Алоиза вся трепетала, как бы он ни выдал свои тайны в присутствии врача. Ее опасения не были лишены основания, и однажды Габриэль выкрикнул в бреду: «Они думают, что мое имя Викон Дексмес. Нет, нет, берегитесь, я граф де Монтгомери!» «Граф де Монтгомери?» — повторил Нострадамус, пораженный каким-то воспоминанием. «Тише!» — шепнула Алоиза, приложив палец к губам, но Габриэль ничего не добавил. Нострадамус ушел, и так как на другой день и в последующие дни он не заговаривал о вырвавшихся у больного словах, то и Алоиза молчала, предпочитая не задерживать внимание врача на этом неожиданном признании. Между тем Габриэлю становилось все лучше. Он уже узнавал Алоизу и Мартен Герра, просил то, в чем нуждался, говорил мягким и печальным тоном, позволявшим думать, что рассудок его окончательно прояснился. Однажды утром, когда он впервые встал с постели, он спросил Алоизу: «Кормилица, а что война?» «Какая война, монсеньор?» «С Испанией и с Англией». «Ах, монсеньор! Вести о ней приходят печальные. Говорят, испанцы, получив подкрепление от англичан, вторглись в Пикардию. Бои идут по всей границе». «Тем лучше», — заметил Габриэль. Алоиза подумала, что он еще бредит, но на другой день он отчетливо и твердо спросил у нее: «Я не спросил тебя вчера, вернулся ли из Италии герцог де Гиз?» «Он находится в пути, монсеньор», — ответила, удивившись, Алоиза. «Хорошо. Какой сегодня день, кормилица?» «Вторник, 4 августа, монсеньор». «7-го исполнится 2 месяца, как я лежу на этом одре», — продолжал Габриэль. «О, значит, вы это помните?» — встрепенулась Алоиза. «Да, помню, Алоиза, помню. Но если я ничего не забыл», — грустно заметил он, — «то меня, кажется, забыли. Никто не приходил обо мне справиться». «Что вы, монсеньор?» — дрогнувшим голосом ответила Алоиза, с тревогой следя за выражением его лица. «Служанка Жасента 2 раза в день приходила узнавать, как вы чувствуете себя. Но вот уже 2 недели с тех пор, как вы заметно стали поправляться, а она не появлялась». «Не появлялась? И не знаешь, почему?» — «Знаю. Ее госпожа, как мне сообщила в последний раз Жасента, получила от государя позволение уединиться в монастыре до конца войны. Вот как!» — произнес Габриэль с мягкой и печальной улыбкой.